Вы любите мою госпожу. Вы только что сами сказали мне об этом. И это мешает тебе открыть вторую причину. Вторая причина, сударь, сказала Кетти, расхрабрившись после поцелуя, а также ободренная выражением глаз молодого человека. Вторая причина та, что в любви каждый старается для себя. Тут только Д'Артаньян припомнил томные взгляды Кетти, встречи в прихожей, на лестнице, в коридоре, прикосновение ее руки всякий раз, когда он встречался с ней, и ее затаенные вздохи. Поглощенный желанием нравиться знатной даме, он пренебрегал субреткой. Тот, кто охотится за орлом, не обращает внимания на воробья. Однако на этот раз наш гасконец быстро сообразил, какую выгоду он мог извлечь из любви Кэти, высказанной ею так наивно или же так бесстыдно. Перехватывание писем, адресованных графу де Варду, наблюдение за миледи, возможность в любое время входить в комнату Кэти, сообщавшуюся со спальней ее госпожи. Как мы видим, вероломный юноша уже мысленно жертвовал бедной девушкой, чтобы добиться обладания миледи, будь то добровольно или насильно. «Так значит, милая Кэти, — сказал он девушке, — ты сомневаешься в моей любви и хочешь, чтобы я доказал ее?» «О какой любви вы говорите? — спросила Кэти. — О той любви, которую я готов почувствовать к тебе. Как же вы докажете ее? Хочешь, я проведу сегодня с тобой те часы, которые обычно провожу с твоей госпожой?» «О да, очень хочу», — сказала Кэти, хлопая в ладоши. «Если так, иди сюда, милая крошка», — сказал Д'Артаньян, усаживаясь в кресло. «И я скажу тебе, что ты самая хорошенькая служанка, какую мне когда-либо приходилось видеть». И он сказал ей об этом так красноречиво, что бедная девочка, которой очень хотелось поверить ему, поверила. Впрочем, к большому удивлению Д'Артаньяна, хорошенькая Кэти проявила некоторую твердость и никак не хотела сдаться. В нападениях и защите время проходит незаметно. Пробила полночь. И почти одновременно зазвонил колокольчик в комнате миледи. «Боже милосердный!» — вскричала Кэти. «Меня зовет госпожа! Уходи! Уходи скорее!» Д'Артаньян встал, взял шляпу, как бы намереваясь повиноваться. Но вместо того, чтобы отворить дверь на лестницу, быстро отворил дверцу большого шкафа и спрятался между платьями и пеньюарами миледи. «Что вы делаете?» — вскричала Кэти. Д'Артаньян, успевший взять ключ, заперся изнутри и ничего не ответил. «Ну?» — резким голосом крикнула миледи. «Что вы там, заснули? Почему вы не идете, когда я звоню?» Д'Артаньян услышал, как дверь из комнаты миледи распахнулась. «Иду, миледи, иду!» — вскричала Кэти, бросаясь навстречу госпоже. Они вместе вошли в спальню, и так как дверь осталась открытой, Д'Артаньян мог слышать, как миледи продолжала бронить свою горничную. Наконец она успокоилась, и пока Кэти прислуживала ей, разговор зашел о нем, Д'Артаньяне. «Сегодня вечером я что-то не видела нашего гасконца», — сказала миледи. «Как, сударыня?» — удивилась Кэти. «Неужели он не приходил?» «Может ли быть, чтобы он оказался ветреным, еще не добившись успеха?» «О, нет! Очевидно, его задержал господин де Тревиль или господин де Зессар. Я знаю свои силы, Кэти. Этот не уйдет от меня!» «И что же вы с ним сделаете, сударыня?» «Что я с ним сделаю?» «Будь спокойна, Кэти. Между этим человеком и мной есть нечто такое, чего не знает он и сам. Я чуть было не потеряла из-за него доверие его высокопреосвященства. О, я отомщу ему!» «А я думала, сударыня, что вы его любите?» Люблю его».